На последнем сиденье левого борта устроился высокий жилистый человек с орлиным носом и длинными седыми усами. Он сидел, закинув ногу на ногу и, сжимая в зубах потухшую трубку, смотрел в иллюминатор. «Профессор Каширский?» Пассажир повернул голову. «Обо мне можете не беспокоиться. Я знал, на что иду. Видите, как я одет?» Он ткнул себя пальцем в грудь. «Меховой жилет, теплое белье и вязаная шапочка. Я хорошо знаю Саяны. В свое время исходил их и пешком, и на яке, и на лошади, и даже на северном олене пришлось прокатиться. А в юности побывал на пике грандиозном. И скажу вам, товарищ Таранцев, это еще та горка». «Знаю. Летал возле той горки». Артем с удовольствием пожал руку профессору, почувствовав к нему внезапную симпатию. Судя по слегка окающему говорку, тот не был коренным москвичом, а значит, автоматически выпадал из списка кандидатов в зануды, в который Артем не преминул зачислить классического представителя этой популяции, господина Синяева, рода своих занятий не указавшего. Он повернулся к пассажирам, сидевшим по правому борту. Там устроились в основном женщины, и не в обычае Артема Таранцева было их столь долго игнорировать. В другой ситуации он именно с правого борта начал бы знакомство с пассажирами, но сейчас он испытывал непривычную робость и даже некоторое смятение, потому что при выходе из кабины поймал быстрый взгляд женских глаз. Девушка и вправду была необычайно хороша. Насколько позволял разглядеть большой воротник спортивной куртки, почти полностью скрывавший ее лицо. Сначала Артем подошел к Зуевым. Супруги сидели, тесно прижавшись друг к другу. Им было, наверное, за 60. Но их глаза смотрели по-молодому ясно и весело, были полны добродушия и любви. Артем спросил: «Все в порядке, Вера Яковлевна?» «Да-да, все хорошо. Правда, Боря?» Лицо женщины лучило с радостью. Она словно спешила поделиться ею с Артемом. Он даже почувствовал, как напряжение, не отпускавшее его с самого начала полета, вдруг спало, и он улыбнулся в ответ открыто и дружелюбно. Зуев спросил: «Мы полетим через Кунгус?» «Через Кунгус», — подтвердил Таранцев. «Вы знаете эти места?» «Когда-то мы тянули здесь высоковольтную линию. Помните песню «Лэп-500, непростая линия»? Тогда мы думали, что ее сочинили про нас». Он мягко улыбнулся и накрыл руку жены своей ладонью. «А теперь я хочу показать Вере Яковлевне места, где прошла моя непутевая юность. Когда-то нам потребовалось целое лето, чтобы пройти Кунгусский хребет, а сейчас это займет четверть часа, если не меньше. Разве это не замечательно? И нам просто повезло, что пришлось пересесть на вертолет. С самолета ничего не увидишь». «Конечно, повезло», — охотно согласилась Вера Яковлевна. Артем понял, что от Зуевых никаких неприятностей не будет, и, перебросившись с ними еще парой фраз, перешел к следующему пассажиру, кудрявому, лет 30 парню с редкими рыжеватыми усиками и бородкой. Глаза парня прикрывали темные очки, голову выцветшая камуфляжная панама. Его джинсы были подобраны не иначе, как на помойке, столько на них было заплаты художественно выполненной штопки. Кожаная куртка тоже знавала лучшие времена, но вот на ногах у журналиста Незванова красовались шикарные туристские ботинки с двойным швом, металлическими заклепками, широким рантом и рифленой подошвой. «Дмитрий Олегович?» Артем навис над ним, всем своим видом демонстрируя строгость и непоколебимость. «Салют, командир!» Незванов снял очки и прищурился, и Артем увидел, что за темными очками журналиста скрывается умный, и жесткий взгляд весьма уверенного в себе человека. Таранцев, стараясь скрыть свою неприязнь, спросил достаточно сухо: «Проблемы есть?» «No problem», — журналист согнул пальцы бубликом и посмотрел сквозь него на Артема. «Все хорошо, командир». «Ну, хорошо так хорошо. Но наверняка все в порядке», — усмехнулся Артем и повернулся к соседке Незванова, сидевшей с закрытыми глазами. «Вы Ольга Вячеславовна Прудникова?» Девушка нехотя приоткрыла глаза и протянула: «Ну и что из того?» Ее большие карие очи были украшены такими длинными и густыми ресницами, что Артем грешным делом подумал, не наклеенные ли они. Ресницы отбрасывали не менее густую тень на изящный носик, который Прудникова недовольно сморщила в ответ на его следующий вопрос. Этот вопрос Артем впоследствии расценил как самый дурацкий из всех, что задал в этот день пассажирам. «Вам не дует?» Она с явным удивлением выгнула тонкую бровь, но ответила коротко и бесстрастно: «Нет». Артем подождал мгновенье, ожидая, что она скажет что-нибудь еще. Но девушка опять закрыла глаза и спрятала лицо в воротнике. Тогда он подошел к последним двум дамам, не сводившим с него глаз, стоило ему повернуться к этому ряду. Надежда Антоновна Чекалина, сидевшая ближе к нему, полная женщина лет 50, вздернула острый нос и с негодованием произнесла: «Товарищ Таранцев, я вам ответственно заявляю, что все это никуда не годится. Вы должны немедленно повернуть обратно. В противном случае я позвоню своему мужу, а у него большие связи в Аэрофлоте, и у вас будут крепкие неприятности». Артем демонстративно пропустил мимо ушей обещание неприятностей и улыбнулся своей самой, что ни на есть, обворожительной улыбкой. По-видимому, дамочка продолжала жить в другом измерении, в котором чайная колбаса стоила 2,20, и все летали только самолетами Аэрофлота. Но, тем не менее, Таранцев постарался ее успокоить. «Надежда Антоновна, я постоянно летаю по этому маршруту, и, поверьте, в этом нет ничего страшного». Но на лице женщины уже отчетливо проступил страх. Страх не перед полетом, а перед высотой. Сидя в комфортабельном салоне авиалайнера, она могла побороть его, потому что там высота ощущается по-другому. Далекую землю закрывают облака, и нет жуткого чувства, что летишь над пропастью. В вертолете, к тому же, отсутствовало то самое внутреннее оформление, что делает салон самолета похожим на гостиную. Здесь все было до предела упрощено. Голый металл, побитый, царапанный, да многочисленные детали, трубы и провода. Изнутри машина напоминала собой вскрытое для исследования тело гигантского животного. И тут вертолет резко дернулся вниз. С лица Артема моментально слетела улыбка, но машина выровнялась и вновь заскользила над первыми, еще невысокими холмами, и Таранцев еще раз уверил вконец испуганную Чекалину: «Все будет хорошо, Надежда Антоновна», и повернулся к последней, сидевшей в этом ряду даме. Несомненно, это была Агнесса Дыль. Высокая загорелая женщина с готовностью улыбнулась ему. «На вид ей около 45 или чуть меньше», — отметил Таранцев. Агнесса Дыль была моложавой и красивой женщиной, но слишком уж, на его взгляд, спортивной и мускулистой. Даже высокая полная грудь, которую несколько вызывающе подчеркивала обтягивающая светлая майка, никаких особых чувств у Артема не вызвала. Губы Агнессы тоже были полными, красиво очерченными, Именно такие всегда нравились Артему, но в этом случае он ничего, кроме досады, не ощутил. Госпожа Дыль, судя по всему, была женщиной самоуверенной и в мужчинах знала толк. Это он понял по быстрому оценивающему взгляду, словно наждаком прогулявшемуся по нему с головы до ног. — Вы впервые в наших краях, Агнесса Романовна? — спросил Артем, избегая смотреть ей в лицо. Ему казалось, что ярко-голубые глаза учительницы просверлили его насквозь и словно нацепили на крючок. — Нет, я очень часто бываю здесь. Голос у Агнессы не в пример взгляду был мягким и приятным. Я прожила тут много лет. Потом мужа перевели в Йошкар-Олу, пришлось переехать. Но вот уже 5 лет я встречаюсь со своими подругами в горячем ключе. Посплетничаем, подлечимся, по горам походим. Оттолкнула ногой высокий станковый рюкзак. Нормальные бабы наряды да косметику чемоданами привозят, а мы — альпинистское снаряжение. — Вы альпинистка? — вежливо поинтересовался Артем. — Нет, скалолазка. Жаль, что у нас мало времени. Я бы вам объяснила, в чем тут принципиальное различие. — Ты бы объяснила, — подумал Артем. — К такой даме только попадись в руки. А вслух спросил. — Что вы преподаете, Агнесса Романовна? — Лучше просто Агнесса. Женщина недовольно повела плечом. Я работаю учителем физкультуры. И каждое лето сгоняю жирок в Саянах. Она похлопала себя по плоскому животу и опять пнула рюкзак. Побегаешь недельку с этим чудовищем на спине, станешь стройной, как кипарис. А впечатлений сколько? Артем вежливо улыбнулся в ответ, отметив для себя, что Агнесса Дыль не в меру словоохотливая особа, и вновь повернулся к Чекалиной. — Надежда Антоновна, посмотрите в иллюминатор. Где вы еще увидите такую красоту? Горы, озера, реки, тайга, наконец. Это вам не клуб путешественников. Все вживую. Знаете, мы иногда уступаем просьбам пассажиров и делаем незапланированную посадку где-нибудь в особо живописном месте. «Нет, — Нет-нет, не стоит беспокоиться, — испуганно проговорила Чекалина. — Ну что вы так паникуете? Агнесса доброжелательно, но с едва заметной снисходительной усмешкой посмотрела на соседку. — Клянусь, за 2 недели, что мы с вами пробудем в горячем ключе, я сделаю из вас настоящую таежницу. Артем ободряюще улыбнулся Чекалиной, и она ответила ему слабой улыбкой. А в ярких глазах Агнессы появился странный блеск, от которого у Таранцева вдруг пересохло в горле. И он вспомнил, что до сих пор не приложился к своей заветной фляжке. — Эй, командир! — послышался у него за спиной голос. Он обернулся. Господин Синяев был вне себя от гнева. Какого дьявола вы летите между скал? Того и гляди, зацепитесь за камни. Неужели нельзя подняться чуть выше? — Нельзя, — коротко ответил Артем и уже более мягко посоветовал. — Вы бы оделись потеплее, Петр Григорьевич. Синяев неожиданно захохотал и пропел. — Моя жаркая любовь меня греет вновь и вновь. Он вытащил из кармана пиджака плоскую бутылку и помахал ей. — Это у меня вместо дубленки. В это мгновение Артем узнал в Синяеве себя. И ему стало страшно. — Как хотите, — сказал он сухо и вернулся в кабину.